Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 472. Господь отверзает очи слепым. Господь восставляет согбенных. Псалом 145, стих 8. Согбен ли я? Хорошо. Тогда я вспомню пред Господом это слово благодати. Таков уж его метод, его привычка, его обетование, его радость – восстанавливать согбенных. Сознание ли это греховности или последующая отсюда согбенность, которой я страдаю? Тогда дело Иисуса предназначается для того, чтобы восстановить меня и даровать мне покой. Господи, восстанови меня ради милости Твоей. Переживаешь ли ты печальную встречу со смертью или терпишь большие материальные потери? И в этом случае утешитель берет на себя обязанность утешать тебя. Как хорошо нам, что одна из личностей Святой Троицы стала для нас утешителем. Это подлинное утешение, что столь превознесенный превращает тебя в предмет своей особой заботы. Некоторые из нас столь согбенны, что только Иисус может освободить их от их слабости. Он же силен и хочет это сделать. Он может восстановить нас, чтобы мы были здоровы, полны надежды и счастливы. Он поступал таким же образом в прежних испытаниях. Он и теперь тот же Спаситель и хочет повторить свои дела любви и благости. Нас, ныне согбенных и полных печали, Он непременно восстановит, а тех, что теперь поносят нас, Он еще посрамит. Какая же честь и слава быть восстановленным Господом! Действительно, стоит быть согбенным, чтобы испытать Его восстанавливающую силу.